Дарничев Дмитрий. Особняк ведьмы. Том 3. Глава 1. Особняк Тигровых. Спальня патриарха. В большой кровати лежал крупный мужчина в окружении пяти красивых женщин. Это был патриарх рода Тигровых, Максим Михайлович, и его пять официальных жен. Сколько у него было наложниц и просто любовниц, он и сам не знал, как и количество бастардов детей, рожденных вне брака. И сейчас вот один из них, весьма талантливый и одаренный, ворвался в спальню главы рода. «Патриарх, просыпайтесь, пожалуйста, у нас беда», — выкрикнул он, но перед этим преклонил колени и коснулся головой пола. «Говори», — по-тигриному прорычал мужчина, что проснулся в тот же миг, когда дверь раскрылась. «Москва, оба наших завода уничтожены. Это скрытое проникновение и поджог со взрывом. Медведев», — прорычал он, скрипя зубами и пальцами, что сжались в кулак. «Думаете, он? Его видели в академии. Это он». Борисовы уже ощутили на себе его мерзкую силу и трусливую тактику. Глаза патриарха налились кровью, а вены вздулись. «Я убью его, убью». Особняк. Подземелье. Четвертый этаж. Падает. Кристалл и правда падает. Едва не кричала шокированная Анюта. «Я убил группу гоблинов и со всех упали кристаллы. Удобно очень», — добавила лисица. Алиса выглядела довольной, но опасалась меня. «Видимо, все из-за обещания, что она дала. Но я не собираюсь требовать его исполнения. Боюсь, у нее, и правда, сердечный приступ случится. Жаль, у меня так не получается», — вздохнула сестренка. «Вот будет пятый этаж, тогда будешь получать и кристаллы, и заряд жизненной силы». Я посмотрел на девчат и продолжил собирать камни-маны. «Понятно. Значит, надо больше охотиться». Анюта покрепче схватила свой убойный двуручный молот и огляделась в поисках добычи. Но гоблинов поблизости не было. «Саш, что дальше будешь делать?» Хвост лисицы завилял, а на лице появился румянец. «Становиться сильнее. Но касательно этого дня, ну, скоро турнир. Планирую победить». Я выпрямился и улыбнулся. «Или ты хочешь в постельку?» «Хочу, но боюсь, тогда у тебя будет не девушка, а безжизненная тушка с разрывом сердечной мышцы», — вздохнула она, еще сильнее краснея. «Уи-и, какая же ты милашка!» Сестренка бросилась на Алису, но та ушла в тень и спряталась за мной. «Бука!» И заржала. «Хочу уточнить один момент. Жизненная сила или, как я называю, заряд бодрости, повышает регенерацию и заживляет раны. Побочный эффект – это ускорение всех жизненных процессов. Рост волос там, ногтей. И не знаю, как у девушек, но мне после такого, жуть как хочется женщину». Сказав это, уставился на сестру, а та заулыбалась. «Ох, брат мой, я понимаю, что очень красиво, и ты меня очень любишь, но я твоя родная сестра, нам нельзя», — покачала она головой, пока я не дал ей мощного щелбана. Однако эта зараза лишь засмеялась и убежала. «Да не переживай, как-нибудь справлюсь. И нет, по мужикам не пойду, а как справлюсь, не спрашивай». Она показала мне язык и вновь рассмеялась. «Видел бы ты свое лицо», — продолжала она смеяться, при этом увеличивая дистанцию. Но нет, кара быстро настигла ее в виде шара из воды. «Подмечу, что ледяной», — раздались виск и ржач. «Непробиваемая женщина. В скором времени мы закончили зачистку четвертого этажа. Я его предварительно существенно расширил, на что ушло более половины запасов энергии. Правда, чуть ранее эти запасы существенно подтаяли из-за нападения эльфов. В общем, я вернул Аню в мир зверей, а сам с Алисой вернулся в академию. Турнир лишь в обед. И еще один момент. Я вчера передал организаторам турнира, что прорвался на четвертый ранг. Те были удивлены, но поблагодарили за своевременное предупреждение. Эх, чувствую, коэффициент ставок на меня будет совсем крохотным. «Александр», — услышал я голос, идя по коридору, и обернулся. А там Екатерина, моя классная руководительница. Как обычно в строгой одежде, легкий макияж и все такая же милашка. Правда, после того страстного секса, она уже не кажется такой милой. Я-то знаю, что внутри настоящая дикая фурия. «Доброе утро, Екатерина Павловна», — улыбнулся я ее. «Доброе. Рада, что ты еще с нами». Она тоже улыбалась и, догнав меня, пошла рядом, семеня короткими ножками. «Сегодня турнир, так что до обеда я на учебе». «Понятно. Буду болеть за тебя». «Спасибо», — не мог не улыбнуться ей. Но тут показались другие учителя и косились на эту бестию. «Кажется, все уже в курсе», — вздохнула она. «Вы так стонали и кричали, что в курсе вся академия», — тихо произнес я. «Ой, не напоминай. У меня это, если что, первый секс за 8 лет. И все, закрыли тему. Такое больше не повторится. Учительница ускорилась, но мы все равно встретились в аудитории. Она кратко рассказала о предстоящей вылазке в земли чудовищ. Проведут ее после Нового года. Зимой будет проще обнаружить монстров, а самые опасные впадут в спячку. Ну а холод мы, одаренные, переживем. Пока слушал, подметил взгляды Константина, он же Костя, мой бывший друг. Мы так ни разу и не поговорили. Видимо, ему нечего мне сказать. А вот Ксения явно с ним близка. Но, честно говоря, мне на всех них уже давно плевать. 18 лет — это долгий срок. Я, конечно, узнаю об истинных причинах того, как я оказался у Розы. Но нет смысла спешить. В любом случае, все мои враги падут. Вопрос лишь времени. А скоро у меня его будет очень много. Планирую 4-кратно ускорить время в особняке. Отсидев до обеда, поспешил к себе в комнату, чтобы перенестись на стадион, но вдруг в коридоре приметил парня. Выглядел он как обреченный, весь трясся, потел и, увидев меня, вздрогнул. «А, Александр, можно с вами поговорить? У меня есть важная информация». Он направился ко мне, а глаза бегали по сторонам, лишь бы не смотреть на меня. «Стой, где стоишь?» – приказал я, но тот продолжил идти. «Повторяю, иначе я убью тебя». Парень вдруг остановился, а миг спустя кинулся вперед, на что я вытянул обе руки и выпустил мощнейший ветер, который я готовил все это время с момента, как увидел парня. Тот пытался сопротивляться и что-то кричал, но каким бы сильным он ни был, тут коридор, а там вдали окно, которое уже выбило. Ветер попросту оторвал парня от пола и понес к окну. Он запаниковал и ударил себя по груди, но промахнулся из-за паники. Правда, тут же последовал второй удар, и за миг до того, как его выкинуло из окна, прогремел взрыв. Ветер мой продолжал выть, так что обломки и пламя просто вытолкало через образовавшуюся дыру. Собственно, как и всю кровищу, суицидника разорвало на части. Благо, сейчас все ученики в столовой, на обеде. Взрывом повредило две крайние комнаты, и слава богу, там никого не было. Одно огорчало. Теперь я рассекретил свои силы. А раз в этом мире есть маги, все поймут, что я одаренный, у которого есть магия. С другой стороны, я могу сказать, что это артефакт. Однако их запрещено носить в академии, если ты не возвращаешься с похода в подземелье или, наоборот, не направляешься в него. Вскоре прибудет служба безопасности, и меня уведут на допрос. Тогда я опоздаю на турнир. Поэтому стал ли я ждать? Нет, просто открыл дверь в свою комнату и, оказавшись в особняке, начал готовиться. А оттуда в туалет стадиона. Алису переносить не стал, сказала, что сама доберется на машине и обещала быть осторожной. Да и будет странно, если она там окажется моим способом. Уверен, ее роду пока не нужны лишние вопросы. «Александр Михайлович, прошу пройти с нами для проверки, в коридоре меня поджидала охрана». «Хах, знали, что я приду через особняк, точнее, через туалет». И снова та самая лаборатория, что они называют лазаретом. А полчаса спустя я стал обладателем справки, что имею 4-й ранг. «Как 4-й? Ну, ты даешь, братан. Ой, прости, забываю вечно». Толстяк смеялся, а находились мы в комнате ожидания, но уже другой. Тут было весьма комфортно. И имелся телевизор, на котором показывался текущий бой. «Твой противник 6-го ранга, ты его размажешь», заявлял тот, и я с интересом посмотрел на парня. Тот улыбался. «Почему ты так уверен?» «Да он свой прошлый бой едва вытянул. Слишком странная у него техника. Вроде маг, но сражается в ближнем бою с помощью льда». Андроп показал на телефоне видео боя того мага. «Но мне он не показался слабым, скорее очень осторожным. Неприятный противник. Следующий час я смотрел видео с его боями, подмечая, что противник, и правда, очень неприятный. Техничный, быстрый и обладает огромным запасом сил. Когда пришло время выходить на арену, я обратился медведем, прихватил тяжелый ростовый щит, булаву и пошел. Алиса меня не провожала, так как сейчас была с родителями. У них, как я понял, важный разговор. Еще один момент. Ставки на меня упали. Поставив 10 миллионов, я заработаю лишь 11. За вычетом ставки, прибыль 1 000 000. Да уж, не верит в парня, а зря, он настоящая темная лошадка. И вот арена. Небольшой лесок и просторная поляна с колоннами и 5-метровой каменной статуей. Парень уже ждал меня. Невысокий, можно даже сказать коротышка. Но это если со мной сравнивать. 1,60 м или чуть ниже. Одет в платье, очень похоже на китайское, ХМ. А парень ведь и есть китаец. Удивлен, их тут мало, и они редко покидают свою империю. Платье не мешало двигаться и имело большие рукава, в которые можно даже клинок засунуть, или метательные ножи. Китаец слегка поклонился перед боем, а я кивнул и выставил вперед щит. Раздалась команда, и парень кинулся в атаку, но он будто на коньках катился. Под его ногами создавался лед, по которому он скользил. Подмечу, что с огромной скоростью, а в руках появились короткие клинки из льда. Смотрел враг мне в глаза, оттого предугадать, как и куда он атакует, я не мог. Лишь слегка выпустил воздух вокруг себя, порождая эдакий ветряной колпак. Надеюсь, я почувствую движение парня быстрее, чем он вонзит в меня свое оружие. Разница в два ранга — это много, а он столько силы влил в клинки — опасно. Мгновение спустя соперник оказался в 3 метрах от меня и выдохнул холодный воздух, мигом превращающийся в туман, на что я набрал полную грудь воздуха и прорычал по-медвежьи, вливая в рев магию ветра. Туман сдуло, а ошарашенный китаец, сделав тройное сальто назад, увеличил дистанцию. Вот только я уже мчался на него словно танк. Парень взмахнул рукой, и в меня полетела шрапнель из льдинок, часть из которых поразила ноги, противно промораживая их, но барьер не пробило. Я же, добравшись до него, горизонтально ударил булавой. Думал, тот подпрыгнет, и я его прихлопну щитом, а он взял и распластался по земле, а миг спустя ударил мечами по моим ногам. Коротко взвыл от боли, но тут же обрушил щит, обламывая клинки из льда. А китаец уперся ладонями в землю и ударил меня ногами по медвежьей морде. Я пошатнулся, а соперник перешел в атаку, нанося удары как руками, так и ногами, еще и техники льда использовал. Меня теснили, и не всегда я успевал прикрыться щитом. Еще и голова кружилась. Сколько же он силы в ту атаку влил? Не будь у меня живучести медведя, я бы гарантированно потерял сознание. Однако регенерация, дарованная поглощенными драконьими сердцами, работала. И хорошо работала. Уже вскоре я очухался и, зарычав, перешел в атаку. Теперь уже китайчонку пришлось защищаться. Массивный щит так и норовил прибить мелкого гада, а булава грозилась разом переломать ему все кости. Раны на ногах уже перестали кровоточить. Порез на животе тоже, а соперник до сих пор не тронут. Но ничего, я даже не устал. Продолжаю напирать, рассчитывая, что китаец рано или поздно ошибется. Но пока нет, он очень верткий и каждый раз придумывал новый способ, как истощить мои силы и ранить. Казалось, что в его теле нет костей, так как он извивался, как удав или же как лист на ветру. Стоило замахнуться, как его невидимой силой отбрасывало назад, но вдруг мир перевернулся для меня, поскользнулся. Вот гад, с грохотом рухнув на землю, увидел, как на меня прыгает китаец с ледяным молотом. Вырубить хочет, но нет. Отпустив оружие, выкидываю руки вперед и первый ловлю молот, отчего тут же рука начала промерзать, а второй бью китайцу в живот, отправляя в полет. А тот, два раза кувыркнувшись в воздухе, ловко приземлился на землю и, к моему удивлению, упал на колено, схватившись за место удара. Подхватив булаву, вскочил на ноги и кинулся в атаку, но вдруг звук выстрела рефлекторно расширил купол воздуха, и пуля. Если отскочу назад, китайцу хана. Черт, он мне совершенно не знаком, но воспитание и самоуважение не позволяют так поступить. Поэтому вместо того, чтобы уклоняться, выставляю булаву навстречу пуле, что по звуку способна даже слона убить. А дальше, к моему глубокому удивлению, пуля пробила напитанную моей силой булаву, разбив ее на бесчисленные осколки, преодолела заслон из ветра, энергетические барьеры, вонзилась в грудь. Охренеть, вырвалось у меня, за миг до того, как я, подобно китайцу, упал на колено. Ноги задрожали. Сказать, что было больно, ничего не сказать. Однако и звука не вырвалось из медвежьей пасти. Сердце не задело, хотя я его таким слоем камня заделал, что не пробило бы. Но вот легкое сейчас заливает кровью. Сквозное, ну почти, пуля не полностью вышла, а торчит из спины. Прямо напротив лица ошарашенного китайца. Голова кружится, но я встаю и оборачиваюсь. Ноги дрожат, грозно смотрю на соперника. Второго выстрела не боюсь, киллер уже убегает. «Сдаюсь», — выкрикнул тот, хотя мог напасть и попытаться победить. «Благородно, я этого не забуду». Кивнув ему и прикрывая грудь, чтобы поменьше крови из нее лилось, иду к выходу, нужен туалет, дверь в особняк. Шерсть обливается кровью. Вижу целителей и службу безопасности. Барьер не снимаю, кто знает, кто враг. На трибунах паника, люди спешно покидают стадион. Вижу Алису с ужасом на лице. киваю ей, чтобы не волновалась. Иду дальше, голова кружится. Подбегают лекари, а безопасники живую стену вокруг меня делают. Хорошо становится легче, и сил прибавляется. Однако это не та рана, которую они способны излечить, чувствую в пуле агрессивную силу, очень опасную и могущественную. Вырывав пулю из спины, а она с мой палец, когда я человек, отдаю охране и, растолкав всех, иду к туалету. Сил теперь больше, но это лишь временно, просто запас. Мне что-то говорят, но я не слышу, в ушах звон. Иду к туалету. На меня едва ли не бросается Андроп. Грубо отталкиваю, мешает. Почти пришел. Даже не думаю пытаться сделать привязку к другой двери. Сил не хватит. Почти пришел. Захожу в туалет и оборачиваюсь. Взгляд замылен, но вижу людей. Захлопываю и закрываюсь, а после иду к кабинке и заваливаюсь в особняк. Кажется, появилось сообщение перед глазами. Да, все, да, лечи меня, бормочу я, двигаясь к двери в подземелье, ощущая, как чужеродная сила сжигает меня изнутри. Но вдруг все вены на теле начали пылать. Невыносимая боль заставила упасть, однако сознание все еще оставалось при мне, это ж настоящая пытка. Вроде легчает, простонал я, чувствуя облегчение. Вот только подо мной образовалось целое озеро из пота. А еще я вернул человеческий облик. Шевелиться не было сил, поэтому просто лежал на полу. Не знаю сколько, полчаса или час. С огромным трудом заставил себя подняться. Открыв дверь в подземелье, наведался к гоблинам, что щедро поделились жизненной силой, даровав заряд бодрости. Уф-ф-ф-ф, выдохнул я, стоя перед кучей гоблинов. Конечно же, в виде трупов. Это было близко. Не хочется проверять, воскресит ли меня особняк, если я погибну вне него. Поговорив сам с собой, направился обратно. И да, я совершенно не ожидал, что против меня используют такую штуку. Что это вообще было? Не уверен, что пережил бы этот снаряд, даже на 7-м или 8-м ранге. Покачав головой, переоделся и перенесся в академию. Тут же написал Алисе СМС, что со мной все в порядке. Решил не звонить, а та закидала меня сообщениями. Да как она так быстро печатает? Если коротко, то убийца ушел. Просто телепортировался. Таким же макаром он появился на стадионе с оружием наготове. Меня же признали победителем в бою, так настоял китаец. Однако на этот день все бои отменены. Вызвали канцелярию, предъявили улики и сейчас будут проводить расследование. А еще допрашивают свидетелей. Меня хотят допросить, но не могут дозвониться, все в черном списке. Ну и ладно. О, денюшка, на телефон пришло сообщение, что пришел мой выигрыш. 770 миллионов, что в чистой прибыли лишь 70 миллионов. Пофиг, тоже деньги. И думаю, пора их начать тратить. Артефактами, может, закупиться, или кристаллов купить. Хотя сейчас я их лишь коплю, а, наверное, стоило бы потратиться. Особняк улучшить, к примеру. С другой стороны, это универсальная валюта. В любом мире они ценятся. Наверное, лучше придержать. Ладно, пока перед людьми не буду появляться, а схожу лучше в магазин. Надев все снаряжение, артефакты и не забыв копье с автоматом, открываю дверь в мир зверей и вхожу в свою. «Ой, братик, а ты шалунишка?» – захихикала Анюта, увидев меня. Она стояла спиной ко мне, в одних лишь трусах. Забыл, что это теперь моя комната. Привязку не сменил. Я покачал головой и тут же вышел, а та продолжала хихикать. Сменил привязку на другую комнату и пошел вниз, а там, ух, вот, что могу сказать. Народу была тьма. Полкило соли, пожалуйста. 100 грамм, 200. Сахара, мне сахара. Козлы, свиньи, волки, да кого только не было. Господин, увидев меня, выкрикнула Мари. Ваша сестра должна была принести соли с сахаром, а ее все нет. Можно вас попросить? Хорошо. Помчался на склад и приволок 2 мешка, а то вижу там завал, а моя балбесина, да кто ее знает, чем она там занимается, отдал мешки и побежал за другими, а там еще, потому что, увидев мешки, некоторые решили сразу покупать мешками, задолбался, взмок до шерсти на заднице, и, кажется, понимаю, чем занималась сестра, переодевалась в сухое, все, осталась лишь пшеница, доложил я, Марии покупатели тут же взбунтовались. Как нет, я зря, что ли, стоял, эй, крыса, прибью, ты всю соль скупил, народу оставалось немало, и, кажется, кого-то сейчас собрались побить, тихо, рыкнул злой медведь, то бишь, я, завтра или послезавтра еще будет и куда больше, а кто будет устраивать драки в моем магазине, вылетит на улицу, рожей вперед, окинул народ своим суровым взглядом. Выглядели они в основном зажиточно. Кто-то явно аристократ, но, судя по взглядам, моя репутация в городе уже что-то дозначит. Правда, кажется мне, что она означает компанию кровожадных и буйных медведей-беспредельщиков. Пара мгновений и магазин опустел, а Олениха едва не рухнул от усталости. Ропот хватил. Ему, как я понял, тоже досталось. Он взвешивал и упаковывал товар. Ух-ха-ха-ха, как же это было тяжело. Простонала Хлоя за прилавком. Ты, молодец, угощу тебя мороженым. Взъерошил мелкой волосы, а та рассмеялась, а потом убежала, спрятавшись за маму. А что такое мороженое? Завтра узнаешь. Я выпрямился и похрустел спиной. Закрываем магазин, сегодня отдыхаем. Отдыхаем, ура. По лестнице спустилась Анюта в одежде местных. Выглядела она как знатная дама, строгая и важная. Синее строгое платье с корсетом. Подол платья почти до пола, от живота до груди веревочки, что сжимали талию, отчего Аня казалась стройнее. Еще и шляпка. Не твое, покачал я головой. С чего это? Надула она губки. Не подходит к твоей мерзопакостной и шкодливой натуре. Пффф, я была на стольких мероприятиях, что умею мастерски изображать из себя благородную даму. Сестра отвернулась, пару раз вздохнула, обернулась и словно другой человек, носик вверх, как и подбородок. Взгляд слегка надменный столикой скуки. Благородная дама желает прогуляться. А во, какая тетя Аня властная. Хлоя похлопала в ладошки, да и Мира удивилась. И зачем тебе напрягаться и лицемерить? Для кого? Поинтересовался я. А та зависла, но прошло совсем немного времени, как на лице появилось прозрение. Знаешь, что я ведь ненавижу лицемерить. Все, никаких больше важных дам, теперь только буйная девица на свободе. Рассмеялась она и, схватившись за корсет, сорвала с себя и его, и платье, оставшись в одном лишь белье. Мари среагировала сразу и закрыла богомолу глаза, а я успел отвернуться. Ну что за проблемная женщина? С хохотом сестра умчалась наверх, а Олениха заворчала и начала собирать тряпье, что некогда было красивым и дорогущим платьем. Кстати, стоит упомянуть, что, став моими наемниками, Аня с Алисой получили частичку силы особняка, а именно понимание любых языков, и самое главное — воскрешение. Если они погибнут в особняке, то воскреснут, как и я прежде. Длительность договора – год по земному времени. Не знаю, вернут ли им молодость в перерасчете на земное время, ведь в особняке время в два раза быстрее, а после и в четыре. Кстати, Мари, Ро, посмотрел я не своих работников. Я могу позволить вам попасть в место, где вы в кратчайшие сроки сможете получить силу. Но вам придется сражаться. Много сражаться. Возможно, умирать, возрождаться и вновь сражаться. Господин, богомол преклонил колено. Я не совсем понял, что вы имели про возрождение. Но я готов рискнуть, чтобы стать сильнее. Возрождение означает, что если ты умрешь в том месте, то воскреснешь, но будешь должен тому месту 1000 кристаллов. Чудеса, я согласен, господин. И я. Мари прижала к себе дочь и уставилась на меня. Ради Хлои я хочу стать сильнее. Так и быть, я взмахнул рукой, и оба получили сообщение от особняка. По их расширившимся зрачкам, вижу, что они в шоке и сейчас читают договор. Но текста там самый минимум, лишь то, что нужно знать. Коротко и по делу. И надо снова расширяться. Глава 2. Что я могу сказать, чем нас больше, тем веселее, это однозначно, но и хлопотнее. Нет, левее. Хотя стойте, правее, да, правее, звучал командный голос Анюты. Думаете, подметила Мира. Слушай, ты права, мальчики левее, сильно левее. Сейчас мы с Ро таскали большой диван, на котором резвилась Хлоя. Девчушка играла в возничего, а мы, два транспортных жука. В общем, некоторое время назад, мне пришлось увеличивать особняк, причем существенно, почти вдвое. Мира с Ро наотрез отказались жить рядом с господами. Пришлось им сделать свой этаж, иначе они просто боялись бы выйти из комнаты, не дай бог, помешать нам. Там я сделал две комнаты для богомола и оленей, еще будущую ванную комнату, холл или же общую комнату, как принято у зверей, ну и общую трапезную. Далее, в зависимости от дохода, который обеспечат контрактники, буду решать, нанимать ли слуг, имею в виду кузнеца, слизь и прочих. Мира, у тебя глаз алмаз. Анна за плечо обняла хрупкую олениху и смеялась, а мы наконец-то смогли разогнуться. Ну и присесть на этот же диван. А еще у нас осталась целая гора мебели. Но это ладно. Второй этаж особняка заставлен, жить здесь уже можно и нужно, потому что поддерживать четырехкратное ускорение времени – это более 1000 единиц энергии за реальный день. Также нужно понять, как сделать, чтобы потраченное в особняке время возвращалось при выходе наружу. Ну, я имею в виду, чтобы как я покинул особняк Розы, вернул себе молодость, чтобы через год в особняке Хлоя не повзрослела на 4 года, а лишь на год. Без подсказок тяжело разобраться во всем, а времени присесть и подумать совершенно нет. Вот и сейчас, отдыхаем, а на деле надо нестись в подземелье, так как с энергией полная апа. К слову, за этот день магазин в мире зверей заработал 20 тысяч кристаллов. Почти столько же, сколько я смог накопить за все время с моего освобождения. А количество местных денег еще считать и считать. Популярность соли и сахара поражала, а вот муку народ еще не распробовал. Так взяли немного попробовать и все. А теперь, Ань, будь добра, подбери им снаряжение и проводи по первому этажу, а мы с Хлоей погуляем. Уверен, ей здесь будет скучно целыми днями сидеть. Книжек, можь, купим. Поняла. Сестра загорелась и, схватив Миру, утащила на первый этаж, а за ними и Богомол ушел. Гулять. Обрадовалась мелкая и вскочила с дивана. Но сперва сходим с тобой в одно интересное место. Вскоре я по полной снарядился и вышел в магазине контрабандиста. Но того не оказалось на месте. Поэтому мы с Хлоей погуляли по магазину и посмотрели товар. Все такое странное, но интересное. Глаза девочки горели огоньком, и вдруг входная дверь распахнулась. Показался контрабандист. Все такой же немолодой, невысокий и заросший. Ему бы подстричься. Заждались, заулыбался тот и вдруг приметил Хлою. Ух, ты ж какая прелесть. Олененок, явно неодаренная. Житель другого мира? Да, не бойся, девочка, я тебя не обижу, заулыбался тот, подходя ближе. Но Хлоя его боялась и правильно делала. Выглядит он очень странным и отталкивающим. Будто сошедший с ума старик, 20 лет проведший на необитаемом острове. Правда, ему лишь 50 с хвостиком, но сохранился он не очень. Вот и выглядит на далеко за 60, хотя если побреется и подстрижется, может, визуально омолодится. Старик начал метаться по магазину и вдруг нашел, что искал. Леденец на палочке, в упаковке. Откуда он у него? Точнее, целая коробка. Вот, вкусно. Ням-ням. Он показал языком, что нужно делать с леденцом, а я его стукнул. Со стороны это казалось, мягко выражаясь, неподобающе. Прости, прости, просто у меня внучка есть. Контрабандист рассмеялся, потирая ушибленный затылок, а я перевел Хлое его слова и распаковал леденец. Как сладко, невероятно, это слаще меда. Девчушка тут же оценила сладость. Спасибо, странный дедушка. Ну, хоть не жуткий, расхохотался тот. Я вновь был переводчиком. Ладно, зачем пришел? А дела у меня действительно были. Это и закупить побольше соли с сахаром, и сантехнику для ванных комнат, и кое-какие приборы, и технику. Ну и очень важный момент. Где подземелье, значит? ХМ, да знаю, почему не знать. Но не боишься? Тебя там могут прихлопнуть и выбраться не сможешь. Старик задумался и вдруг куда-то убежал, а вернулся с дверью. С ней даже дверной проем был. Попробуй. Нет, идея хорошая, но оказалось, что не совсем. Жаль. Но дверей продай, и стройматериалов. Появилась у меня одна идея. Ха. Самому построить дом? Хороший план. Все добуду и привезу. И как раз у меня есть один заказ, который нужно доставить в Москву. В качестве оплаты, конечно же, всего заказанного. Тот заулыбался. Я же не стал отказывать. Быстро перенес небольшую коробку в Москву. Там были редкие ингредиенты с монстров. А после вернулся обратно. И скажи мне, друг мой, не желаешь ли ты посетить страну восходящего солнца? Еще немного, и у контрабандиста порвутся щеки. Слишком уж он расплылся в улыбке. А, что, сможешь доставить? Нет, конечно, рассмеялся тот. Только официальный дирижабль. Даже не самолет, там осы. Пожал он плечами. Только дирижабль. Правда, не обычный, а настоящая летающая крепость. Но медленная. У меня турнир. А после него с удовольствием, я покачал головой. А идея ведь хорошая. У японцев много чего интересного. А вот если я смогу закрыть Сахалинский улей, подземелье настолько высокого уровня, что уже слилось с реальностью, не знаю даже. Награды будут такие, что в мире зверей да с их помощью я смогу едва ли не весь мир захватить. Правда, захват мира мне совершенно не интересен. А вот полчища монстров и дешевые кристаллы очень даже. Там вся страна живет в ежедневной борьбе с осами. тогда я позабочусь о билете. Но есть один нюанс. Ты же не думаешь, что о тебе знают лишь в империи?» Заулыбался тот, и я об этом не подумал. «Не переживай сильно. Скорее всего, тебя попробуют убедить в том, какая же страна восходящего солнца великолепная, и чтобы ты жил и работал на них. Пользуйся этим и получай благо, но и про друзей не забывай. Там столько ценных ингредиентов добывается, просто ух. Идея контрабандиста мне была по душе, и наше сотрудничество я не собираюсь прерывать, но уточнил пару деталей. Так, на всякий случай. И да, на дирижабле я буду в полной безопасности. Все же принадлежит он не империи, а японцам. Далее я закал у него стрел. Хороших таких, качественных. Все же у меня есть лук, и я хочу зачаровать к нему стрел. А то все те, что я видел в мире зверей, настоящий мусор. А тут титановый наконечник и древко из насыщенного магией дерева. Или же из костей, что, пожалуй, даже лучше. В общем, закончив дела, проверил, как там магазин, и заключил с наемниками новый контракт на охрану, увеличив количество охранников до 6. Поболтал с феодалом, поинтересовался насчет подземелья и вернулся в академию. А там меня уже дожидались. «Александр Михайлович, около моей комнаты меня сторожил мужчина в форме сотрудника безопасности академии. Директор желает видеть вас». Кивнул и, молча, пошел за ним. В кабинете же было шумно, и стоило войти туда, как стало еще шумнее. «Вот он, убийца!» – прокричал среднего роста мужчина с пышными усами. Он собирался было броситься на меня, но путь перегородил сотрудник безопасности. «Пропусти, я имею право отомстить. Господин директор, вы меня позвали, чтобы я убил этого идиота?» – указал я рукой на шумного. «Седьмой ранг убьешь?» – с серьезным лицом спросил он. «Легко», – я кивнул и зловеще заулыбался. «В смысле убьете? За что?» – мужчина побледнел и попятился назад, смотря то на меня, то на директора. «Твой сын пытался меня убить. Пронес артефакт. Суицидальный акт, доказать который проще простого», — пожал я плечами. «Александр прав. На видео все видно», — поддержал меня директор. «Это ложь, клевета. Я буду судиться. Я, Медведев Александр Михайлович, вызываю тебя». Я замолк, так как не знал, как его зовут, но подсказал директор. «Это Князев Константин Георгиевич. Вызываю тебя, Князев Константин Георгиевич, на смертельную дуэль. Твой сын пытался меня убить, и явно не по своей воле. А ты пришел сюда обвинять меня в убийстве и оклеветать. И тут как раз присутствует человек из канцелярии. Как удачно. Или он должен был меня арестовать?» Я сдержанно рассмеялся, а директор кивнул. «Я отказываюсь». «Да, тогда я объявляю войну вашему роду и уничтожу его, согласно кодексу аристократов и закону империи, пощадив всех женщин и несовершеннолетних детей». Мужчина вдруг расширил глаза и, кажется, испугался. «Неужели уже все знают, что случилось у Тигровых и Борисовых? Кстати, надо к последним в гости сходить. Видимо, им скучно стало». «Хорошо, дуэль, но без артефактов», — выкрикнул Князев, чем удивил меня. «Боится за сыновей? Странно. Он совсем недавно одного из них заставил самоубиться об меня. Или то был бастард, возможно. И вот, не прошло много времени, как мы стояли на дуэльной площадке академии. Посторонних там не было, лишь директор, жена Князева, выглядящая как морозная королева, такая же безразличная, ну и лекарь из троицы, человек из канцелярии. Князев, к моему удивлению, оказался водником. Не сказать, что сильным, все же лишь седьмой ранг, а он как бы патриарх, видимо, один из тех молодых родов. И вот, после тщательной проверки, в общем, канцелярия ничего не нашла, а вот сотрудники безопасности нашли. «Это не мое, вы подбросили мне», — прокричал он, стоило вынуть у него из волос странную заколку. «Тогда я заберу ее после победы, раз она ничейная», — рассмеялся я, а на лице довольная улыбка. «Знаю я эту заколку, позволяет ментально атаковать. Отличная вещь». Жена Князева тут же скривилась. «Ну да, штука очень ценная. Возможно, реликвия рода. А тут в любом случае, род ее потерял. Раз уж мы разобрались, что ни у кого уже нет артефактов», — директор посмотрел на людей из канцелярии и продолжил, — «то можно начать дуэль. Сдохни». Князев тут же покрылся броней из воды, а в руках создались мечи с шипами. Они вдруг начали двигаться словно бензопила. Неплохой прием. Соперник кинулся в атаку, а я стоял. Моя медвежья шерсть начала покрываться камнем, руки вытянулись и из них ударили молнии, а из пасти яростное пламя. «Он использует артефакты», — прокричали из канцелярии и кинулись вперед, но их остановили люди-директора, глупцы. Вы сами его проверяли, нет у него артефактов. Это его личная сила, выкрикнул тот, а тем временем Князев вопил. Плохой он маг, вода не идеально чистая, электричество хорошо проводит, а еще нельзя одновременно поддерживать барьеры и броню изо льда. В итоге молния, миновав защиту, поразила тело одаренного, а огонь добавил кипятка. Что ж, это была самая короткая дуэль в моей жизни. И да, я далеко не первый раз использую эту комбинацию, чтобы убивать слабых водников. Так сказать, техника, проверенная годами. Поэтому и следует сперва понять, кто твой враг. Дрался бы он с обычным барьером, был бы шанс на победу. Подойдя к дымящемуся телу, сделал так, чтобы ни один целитель не смог его восстановить. А то, кто их знает, или артефакт какой. В общем, пришлось поиздеваться над трупом. Не сказать, что мне это нравится, но враг должен быть гарантированно мертвым. Поздравляю с эффектной победой, а вы, директор, посмотрел на сотрудников канцелярии. То, что вы пропустили артефакт, причем весьма мощный и фонящий как лампочка ночью, будет отображено в жалобе от имени Академии. Те скривились, но промолчали, как и промолчала жена покойного. Она просто развернулась и ушла. Эль, любовь, заколку я забрал, документы подписал, заявление написал. А что, на меня покушение устроили прямо в Академии. Можно сказать, плевок в лицо императора. Правда, кажется мне, что император меня не любит. Возможно, все из-за розы. Ну а после, Саша, радостно воскликнула Алиса, кинувшись меня обнимать. Да я пришел к ней. В порядке я, улыбаясь, провел ладонью по волосам девушки. Она все еще была огненно-рыжей, под цвет своего хвоста. Охранился он, подмечу, у меня в особняке. Пошли, минуточку. Она скрылась в комнате, а вернулась с чемоданом. Даже тремя. Решилась, угу, на ее лице появился румянец, за что была зацелована. Слишком уж милой была. Дверь вновь открылась, но на этот раз вела она не в комнату девушки, а ко мне в особняк. Я уж предлагал Алисе переехать ко мне, но она сперва хотела поговорить с родителями. Видимо, они согласны. Снова расширялся, девушка тут же подметила лестницу на второй этаж и новое помещение, трапезную. Взял Ро и Миру к себе в контрактники. Они будут зачищать первый этаж. Тетя Лисичка. Раздался радостный крик, и вскоре Хлоя обнимала Алису. Хах, девчушка лишь ненамного ниже лисицы. От своей комнаты Алиса отказалась, но и ко мне переселяться не захотела. Поэтому подселили мы ее к Анюте, мол, она сама приглашала. Далее втроем перенеслись в мир зверей и пошли за покупками. Но выяснилось, что книги в этом мире жутко дорогие, да и развлекательной литературы там почти нет. Во всяком случае, для детей так точно. Алис, не хочешь погулять по Москве? Думаешь, хорошая идея? Она посмотрела на олененка, что радостно улыбался, и не смогла не улыбнуться в ответ. Почему нет? И правда, нам же ничего не мешает. Тигровы, как я знаю, покинули столицу. Лишь несколько человек осталось разбираться с завалами. Фабрикам полный кобздец. Улыбалась маленькая бестия, которая и помогла мне в этой диверсии. Я быстро спустился в подземелье, чтобы найти своих, но нашел их лишь на втором этаже и подметил интересный момент. Мира была облачена в броню как у Ро, правда, та слегка великовата, а в руках у нее был мой лук. В просторной пещере, где рос мох, на Миру бежало два гоблина-пастуха, размахивая палками, а за ними мчалось три белых слизняка. Олениха же двумя меткими выстрелами пробила гоблинам черепушки, а богомол бросился на слизней, используя копье. Но не мое, а попроще. Однако с одного удара убить твари оказалось нелегко. Очень живучие. Но тут надо знать, куда бить. Анюта с серьезным видом наблюдала за ними, готовая в любой момент кинуться на помощь. «Я тебя слышу. У нас все хорошо. Мира умница, да и Ро молодец. Но сражаться не обучен, хотя инстинкты хорошие. Научится, а пока...» Я подошел и встал рядом, но договорить не смог. Шумная женщина кинулась к нам и раскричалась. «О, Алиса! Привет, уже решилась переехать к нам, и Саша время ускорил до 4 раз. Представляешь, а еще, из Анюты полился поток слов, и роль подстраховщика перешла ко мне, но помощи не требовалось. Второй этаж, врагов тут мало, и больших групп не бывает, однако любая неосторожность может привести к печальным последствиям. Расслабляться нельзя, господин, подбежала Мира после того, как собрала кристаллы и стрелы. Подмечу, что говенные. Хорошо сражались, а теперь предлагаю прогуляться, Что скажешь о небольшом походе по магазинам моего мира? Магазины. На меня сзади набросилась сестра, злобно хихикая. Ты подписал себе смертный приговор. Как же давно я не была на нормальном шопинге. Ха, напугала. Я и не такое пережил. Кристина с компанией втроем не смогли меня вымотать, а тут одна Анюта. Вскоре мы вернулись в особняк, и женщины привели себя в порядок. А пока они это делали, я перенесся в Москву и нашел самый большой торговый центр города. Настоящий город в городе. Впрочем, как нашел, приехал, куда сказала сестра. Она город лучше меня знает, поэтому не было причин не верить ей. В ТЦ я нашел дверь в безлюдном коридоре. Там была комната для матерей с детьми, поэтому коридор и безлюден. А в конце коридора аварийный выход. Вот на этот выход я и сделал привязку. Вот только женщины еще не были готовы. А ведь я час добирался, поэтому в особняке прошло 4 часа. Но оказалось, что девчата увлеклись и просто наряжали Миру. «Ну как тебе?» «Хороша», — поинтересовалась сестра, демонстрируя олениху. «На ней были мои черные штаны, слегка подшитые, все же я выше. Серая рубашка, превращенная в блузку. Парочка пуговиц расстегнута, отчего видно декольте. Ну и тонкий слой шерстки. А сверху полупиджак. Правда, раньше это было пиджаком, но Алиса перешила его. Талант, что сказать, ведь и не скажешь, что это перешитая одежда. Очень хороша, кивнул я, с интересом разглядывая без сомнений красивую женщину. И грудь была что надо, и фигура грациозная. Сразу видно человека, оленя, привыкшего добывать пищу охотой. Нужно много бегать, двигаться и быть достаточно сильной. Спасибо вам, господин, олениха засмущалась и отвела взгляд. Если хочешь быть наложницей Саши, я не против. Главное, чтобы он на всяких там училок не лез. Алиса надула щеки и гневно уставилась на меня, а сестра захихикала. Оля-ля, Саш, а ты случайно того не свою классную руководительницу? Она милашка. Да, ха, вот ты даешь. Вот все она подмечает, зараза такая. Кстати, чуть не забыл, вот это тебе, протянул зеленую заколку красивым камушками. Ох, какая прелесть, восхитилась сестра, но не взяла. Но разве ты не должен дарить подарки своей девушке? Это артефакт. Вроде, ментальный, да, мощная штука. Алиса, к моему удивлению, знает о заколке. Так и есть. Это чтобы защитить тебя, ведь ты постоянно в неприятности влипаешь. Я потянулся к сестре, и вскоре на ее волосах стала красоваться эта прелесть. Ух, побыстрее бы вернуться к гоблинам. Им всем будет хана. Воодушевилась она. Но сперва хана будет магазином, нужно много чего купить. Ну что, готовы? Конечно, пошли. Аня взяла за руки Миру и Алису и поспешила к двери, а я взял за руки Хлою. Ро пошел позади, и да, его тоже переодели, но кому это интересно? И вот, мы вышли в торговый центр и пошли к перилам, где открывался вид на просторный первый этаж. Народу было просто тьма, а Мира аж рот открыла от удивления и восхищения. А во! Какие цыпы. Эй, девчат, давайте познакомимся. Вдруг раздался голос за спиной. Вашу ж мать, мы же и 3 минут не пробыли тут, а вновь геморрой. Ладно, видимо, вновь пора бить морды. Глава 3. Мы все обернулись и увидели 3 молодых парней. Вот почему все уроды и дебилы ходят втроем, еще и все худощавые, вылизанные и одетые как павлины. С вами, что ли, знакомиться? Ха, насмешили. Судя по вашему внешнему виду, знакомиться вы предпочитаете со сладкими мальчиками. Мы же, к вашему огорчению, сплошные натуралы и натуралки, язвительно ответила сестренка. Я даже рта не успел открыть. Взгляд Анюты был полон презрения, а лицо выражало отвращение к троице. Мира смотрела с недоумением, а Ро приготовил свои нижние руки-клинки. Алиса же растерялась, она, видимо, впервые в такой ситуации. Да что ты понимаешь в моде? Понаехали провинциалы из своего замкадья. Столица, между прочим, не резиновая, а такое быдло, как вы, все прет и прет сюда, нормальным людям жить мешают, задрав носы, парни ушли. Видно, что уже не раз натыкались на подобную реакцию, но уже вскоре они нашли местную, себе подстать, да буквально в сотне метров от нас стояла, слушала музыку на телефоне, балдела от нее, отчего двигала плечами и пила какой-то необычный коктейль, ну а после знакомства пошла с парнями, странные какие-то. Аня была разочарована. Видимо, она рассчитывала на мордобой. Вот ведь женщина кровожадная. Мам, а почему эти дяди были похожи на теть? Хлея, стоящая в ногах у Мари, посмотрела на нее с недоумением в глазах. Честно, не знаю. Выяснять это мы не стали и просто пошли по магазинам. И, Конечно же, сперва в магазин женской одежды. Сказать, что мы привлекали внимание, ничего не сказать, особенно Богомол, но тому было плевать. А вот олени чувствовали себя несколько неуютно. Правда, это лишь до тех пор, пока они не попали в женский рай. Гигантский магазин одежды, только женской одежды. Подмечу, что премиум-класса, и не только для аристократов, но и для зажиточных простолюдинов. Здесь было немало таких: торговцы, промышленники, предприниматели и прочие. Будь они одаренными, им бы дали статус аристократа. И по словам Алисы, такие активно ищут своим сыновьям одаренных жен. Видимо, по этой причине и цепляются к приезжим. Но сейчас это не важно. Отправил Богомола помогать женщинам, а именно играть роль корзинки для покупок. Сам я уселся в мужском уголке. Там уже разместились один деловой на вид мужчина с пивным брюхом и полуживой парень лет 25, жертва шопинга. И вот я опустился в одно из пяти кресел. Товарищи по несчастью приветственно кивнули, и я в ответ, после чего достал телефон и уткнулся в него. У меня было много пропущенных, и на некоторые я перезвонил, но сперва организаторам турнира, сообщив, что жив и здоров. Мне в ответ скинули видеозаписи и информацию о пуле, что я вынул из себя. Люди искренне недоумевали, как я не помер. Там настолько убойная штука, что даже ранение в ногу будет смертельным. Ну оно и понятно, особняк с меня снял более 1000 единиц энергии за лечение. Поэтому я понимаю, насколько это убойная штука. И как раз есть одна группировка наемных убийц, что использует такие пули. У них весьма пафосное название, что, видимо, должно заставить их жертв бояться в истерии. В общем, КХМ, убийцы черного клинка, УЧК, если сокращенно, весьма известны в столице, и, думается мне, нанял их Тигров-младший. К сожалению, он уже в Хабаровске, под охраной рода. Мне его не достать, но это лишь пока. Впрочем, куда мне спешить, время играет мне на руку. К тому же там, где для всего мира прошел день, у меня пройдет 4, а стоит мне достигнуть хотя бы 10 ранга, пехота, пулеметы и прочие станут для меня не опаснее комариного укуса. Единственное, что мне надо развивать магию. Я, кроме как зачарованию, ничему толком не научился. Ну да выпускать молнии, огненные шары и прочее я могу, но это лишь простейшая магия. Я ею еще в юности овладел. Эх, мисс Бугур, как вы там? Мне бы сейчас пригодилась ваша помощь. Вдруг мне пришло СМС с сообщением от Алисы. Саш, смущенный смайлик, нужно твое мнение, найди 9-ю кабинку. Легко сказать найди. Пришлось просить помощи у консультанта по имени Святослава. Она сопроводила, куда надо и кабинка. Мне кажется, у многих простолюдинов жилье меньшей квадратуры. По крайней мере, так смотрится снаружи. А еще у двери стоял Ро. Богомол выглядел измученным, но держался. Я постучал в дверь, и мне открыла Хлея. Она так быстро научилась пользоваться механическими ручками, умничка. Тети уже готовы и ждут только вас, господин. Хихикала она и, поманив ручкой, позволила пройти, а после закрыла дверь. Что я могу сказать? Москва, это вам не Хабаровск. Не скажу, что мой родной город бедный и непроцветающий, но после катастрофы и падения моего рода уровень благосостояния явно там сильно упал. Ну или просто Москва слишком богатая. Тут даже кабинка для переодевания имеет. В общем, перечисляю. 2 длинных дивана, стеклянный стол перед одним из диванов, журнальный столик, несколько кресел, душевая, зачем-то двуспальная кровать и 4 кабинки для переодевания. Парадокс. В кабинке для переодевания есть кабинки для переодевания. Надеюсь, в них нет дверей в другие кабинки. Где еще кабинки? А еще здесь были 2 служанки, видимо, для богатых и ленивых. Увидев меня, одна из них попыталась укрыться за коллегой. Неужели боится, что буду домогаться? И уж не для этого ли тут кровать, а где все? Поинтересовался я у мелкой. Тут одна из занавесок в кабинку, что самое левое, открылась и показалась Алиса в нежном черном белье. Подмечу, полупрозрачном. Ну, как тебе? Лишняя трата денег, потому что хочется сорвать его с тебя и воспользоваться вон той кроватью, покачал я головой, а та мило заулыбалась и скрылась. И тут выглянула голова Мари. Она рогами слегка зацепилась за занавески, и пришлось ей с ними повоевать, чтобы выбраться на свободу. Г. господин, она сильно смущалась и одновременно восхищалась красотой белья на себе. Белое и не сказать, что сексуальное, но изысканное, и Мари очень шло. Тебе очень идет, кивнул я. Спасибо, она поспешила скрыться, а я увидел сзади маленький оленей хвостик, не замечал его раньше. Анют, если ты вылезешь в нижнем белье и спросишь, как тебе, я дам тебе подзатыльник, а потом уйду. Какой же ты противный. Она выглянула из кабинки и рассмеялась, и, резко дернув занавеску, предстала передо мной, в спортивных шортах и топе, оголяющем живот, а после начала обращаться в полумедведицу, и одежда выдержала. Классно, да, я и тебе прикупила. Оно сделано из материала, добываемого в подземельях, очень прочное и эластичное. Однако при растягивании в течение 5 часов и более, материал начнет изнашиваться и порвется, тут же объяснила одна из служанок. Теперь понятно, для чего они тут. Эдакие справочники, помощники и, видимо, если надо, помогут одеться. Правда, одно интересовало, это же магазин женской одежды. Что она там мне прикупила? Ответ на вопрос пришел весьма скоро: унисекс-шорты. Нет, спасибо. Выглядеть, как те слащавые парни, что недавно хотели познакомиться, я не собираюсь. Господин, если позволите, мы свяжемся с другим нашим магазином, где продается мужская одежда, и они подберут вам похожие, предложила девушка-консультант, но нужно вас измерить. Отказываться я не стал и вскоре оказался в одних лишь трусах, отчего в глазах девушек промелькнула искра. Да и Алиса с Мари выглянули из своих кабинок. Меня измерили, а после я обратился в медведя, и меня вновь измерили. Девушки схватили рабочий планшет, что лежал в выемке стены, и передали данные в магазин. Ответ же пришел лишь через 10 минут. У них как раз была одежда подходящего размера. Даже фотографии имелись, поэтому я сам сделал выбор из того, что мне нравится. Ну а далее, я покинул помещение, так как пусть женщины сами выбирают себе белье. Набрали целую гору, а мне смотреть и слюни пускать. Еще и Мари решили моей наложницей сделать, да и ей это вбили в голову. Иначе стала бы она показываться передо мной в белье, но не знаю. Она, женщина красивая, мне симпатична. Однако есть стойкое ощущение, что ей лучше найти кого-то из своего мира, своей расы. Отдохнуть мне удалось лишь полчаса, за которые к тому полуживому парню пришла его суженая, с огромной горой пакетов, которые стоит оплатить. Тот горестно простонал и пошел оплачивать, а через минуту я услышал крик. Сколько, сколько, сколько боли и отчаяния было в этом крике. Впрочем, как я его понимаю, следующий час я оценивал платья и наряды 3 девушек. Впервые мне захотелось найти Анюте парня, пусть он страдает. Ладно, потерплю еще немного, пусть развлекаются. Вот только как же я ошибался, не 3 женщины, 4. Для Хлои набрали столько платьишек, что их примерка заняла 2 часа. За это время я успел оплатить покупки, отнести в особняк и сходить перекусить. Плюс прочитать все новости за месяц и разговориться с тем деловым мужиком с пивным брюхом. Он завел сюда 3 дочерей с женой и уже 4-й час сидит, дожидается. Поспать успел и решить кучу вопросов касательно бизнеса. Недвижимость в Хабаровске, удивился мужчина. Он упомянул, что занимается недвижимостью и арендой. К примеру, строит торговые центры и сдает торговые площади. Да, весьма много. Она долгие десятилетия находилась в собственности города, но в связи с некоторыми обстоятельствами я отозвал ее, вернув свою собственность. Хм, честно говоря, я уже облизывался на Дальний Восток, но там, можно сказать, своя изолированная среда. Он тщательно подбирал слова. Влезть туда очень тяжело. Ну, если так называть круговую поруку, коррупцию представителей власти и канцелярии, то да. В общем, если заинтересуетесь, то я перешлю вам документы, а там сами смотрите. Ничего не могу сказать, пока не посмотрю. Он назвал мне свой номер телефона, и вскоре огромная кипа документов, что не уместилась бы и в небольшой фургон, была передана ему в электронном формате. Современные технологии – это что-то. А во аэропорт. Глаза мужчины заблестели. И как он так быстро нашел самое ценное? Медведевы, не слышала в вашем роде. Теперь он у всех на слуху, сдержанно рассмеялся я. Еще бы отозвать у города столько имущества. Ух, они вам еще и компенсацию должны, да вы злодей. Мужчина громко рассмеялся и погрузился в чтение, раз за разом выказывая восхищение. Вам же еще не заплатили компенсацию? Нет, покачал я головой. Как вам идея стать акционером международного аэропорта, города Хабаровск? Тот улыбался, причем мерзопакостно. Объясняю сразу, выплаты компенсации вы, если и получите, то еще очень и очень не скоро. А с этим, он потыкал в телефон, есть шанс отобрать аэропорт. Я доплачу разницу, поэтому контрольный пакет будет у меня, но это пока предварительно, нужно разбираться. Простите, я плохо в этом разбираюсь. Смысл мне от акций? Возьмем, к примеру, сумму в миллиард. Аэропорт заработал 1 000 000 000 рублей за год чистой прибыли. Если у вас, скажем, половина акций, половина этой прибыли ваша. Но это, грубо говоря, конечно же, все же часть нужно отложить на развитие аэропорта и прочее. Значит, вы управляете, а я просто получаю деньги. У меня там много врагов, очень много. Ну так вы и не владелец, а акционер. Владелец тот, у кого контрольный пакет. Однако я бы рекомендовал взять в долю империю. Мужчина посмотрел на меня, оценивая реакцию. Ага, если империя будет иметь акции аэропорта, то нападение на аэропорт будет означать нападение на империю, кивнул я. Именно, молодой человек. Рад, что вы это сразу поняли, довольно заулыбался он. Мы еще немного поговорили, но объявились его женщины. У них не хватало рук, чтобы нести все пакеты с покупками. Поэтому им пришла пора покидать магазин. Такого было правило их мужчины не покупать больше, чем сможешь унести. Хорошие правила, надо взять на заметку. Правда, он не учел пакеты в зубах и на шее. И вот, дождавшись своих женщин, мы пошли в мужской отдел. Теперь страдал не только я, но и Богомол. Для него, правда, пришлось заказывать индивидуальный пошив, но ведь сперва нужно было выбрать фасон. В общем, боли и страдания, но их скрасил поход в весьма неплохой ресторан. Он также, как и магазины, что мы посещали, рассчитан на аристократов и богатых простолюдинов. Из окон открывался вид на Москва-реку и красивую набережную. Играла легкая живая музыка, но без слов, просто музыка. А вот найти стол для нашей большой компании оказалось не так-то просто. Анюта принялась помогать оленям выбирать вкусняшки. Алиса чувствовала себя не в своей тарелке, а Ро был жутко напряжен, будто боится, что на нас сейчас нападут. Но нет, на нас просто пялились. Все же ребенок олень, да и человек богомол. Когда еще такое увидишь? Интересно, о том, что я здесь гуляю, уже вся страна знает или пока лишь самые любопытные? В любом случае, я был наготове и бдел. А вскоре наш стоял был заставлен блюдами, от которых пахло просто божественно. Не стесняйся, ешь, рассмеялся я и похлопал богомола по спине. Правда, между нами была Алиса, но она такая мелкая, что я не задел ее. Это все куда дешевле, чем ты думаешь. Всего несколько малых кристаллов за все это. Так дешево, искренне удивилась Мари. Боюсь, феодал отдал бы за такое кристаллов 100, а может, больше. Хорошая идея, как опустошить его карманы, я вновь рассмеялся, но сдержанно и набросился на лакомство. Вкусно-то, невероятно, как же вкусно, мама, мама, попробуй, мам. Хлою распирала от эмоций, да и ее мать тоже едва сдерживалась, но глаза уже блестели. Как еда может быть настолько вкусной, недоумевал человек-богомол. Напомню, что он был высоким и худым, кожа зеленая, ну и руки 4. Правда, нижние были богомольими клинками.